Дворец короля Нибирии Сигурда I. Рабочий кабинет короля. «Завершим разговор на эту тему, советник. Раз уж крестьянский бунт подавлен, главари схвачены и примерно наказаны, то можно об этом забыть». «К сожалению, до следующего голодного бунта, ваше величество». Советник Лерон, сидевший в удобном кресле напротив короля с бокалом вина, был очень занятной личностью. К его 40 годам он достиг положения одного из самых могущественных чиновников королевства, хотя за плечами не было многих поколений предков. Наследным дворянином стал его отец за заслуги перед отечеством. Следовательно, ни поддержки рода, ни особого богатства в начале карьерного пути у него не было. Зато был острый ум и природная хитрость, которые и позволили достичь положения, занимаемого им на данный момент. К этому моменту он не спал уже двое суток, так как пришлось взять на себя руководство по подавлению очередного голодного крестьянского бунта, вызванного третьим неурожайным годом кряду. Лидеры этих восстаний требовали снижения налогового бремени, но как раз в этом вопросе король уступить не мог. Расходов у королевства было достаточно. Шло освоение новых земель на востоке, которые до этого занимали племена гоблинов. Приходилось содержать более большую армию, ведь гоблины по своей воле с обжитых мест уходить не желали. Все это вместе привело к повышению налогов, а тут еще неурожайные годы. «Что там по захвату артефакта?» – спросил король, которого тоже одолевали тягостные мысли. «Отправили в империю двух магов, они должны решить вопрос». «Вдвоем?» – поднял бровь король. «Нет, должны наемников нанять. Один из этих двух магов небезызвестный вам Седрик». «Наш лучший боевой маг», – задумчиво протянул король. «Пожалуй, он должен справиться». «Должен», – кивнул советник. «Тем более, с вашего разрешения мы буквально опустошили сокровищницу, выдав Седрику хранящиеся в ней амулеты и артефакты». Оба задумались, каждый над своим. «Если у нас будет слеза растений», наконец прервал молчание король, «то это решит проблему не только бунтов, но и даст толчок значительному экономическому подъему королевства». «Ну почему эльфы не захотели продать артефакт? Предлагали же много». «Не знаю, их порой бывает очень трудно понять», – пожал плечами советник. «И вы знаете, ваше величество». Он прервался, уставившись на маленькую коробочку, стоящую посреди стола. Она засветилась сначала мягким красным светом, потом начала синеть. «Портал!» – выдохнули оба. Из верхней плоскости коробочки вырвалась маленькая воронка, стремительно увеличивающаяся в размерах. Король и советник вскочили со своих мест, подбежали поближе и замерли в нервном ожидании. «Неужели удалось?» – прошептал король, облизнув пересохшие губы. Советник молча всматривался в верхнюю часть образовавшейся воронки. Наконец, когда она достигла высоту человеческого роста, из нее буквально вывалился человек. Упал при этом ударившись о стол, да так и остался лежать. Подскочивший король с советником подхватили его подмышки, подняли и подтащили к ближайшему креслу. Едва успели усадить, как король в нетерпении принялся хлопать человека по щекам, пытаясь привести того в чувство. Наконец он открыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. «Седрик, ты принес слезу!» Король сразу задал интересовавший его вопрос. Человек, которого назвали Седриком, несколько раз моргнул глазами, пытаясь сфокусировать взгляд. Посмотрел на короля, потом увидел советника, выглядывающего из-за королевского плеча. Дальше произошло то, что Сигурд I и Лерон ожидали меньше всего. Седрик вскочил и, обижав короля, вцепился в горло Лерона. «Ты меня куда послал?» – проревел он. «На смерть! Так я тебя все равно раньше убью, чем ты меня! Сейчас!» С этими словами он приподнял за горло маленького Лерона над полом. Тут опомнился его величество. Видя, что советник уже начал задыхаться, король предпринял попытку оторвать Седрика от его жертвы. «Седрик, опомнись, ты что творишь?» Орал Сигурд I, еще более усилив свои попытки, глядя на начинающего синеть Лерона. В конце концов, ему удалось отодрать Седрика от Лерона. Лерон, судорожно хватая ртом воздух, мешком повалился на пол. Король поднял его и посадил в кресло, после чего обернулся к Седрику, который в это время пил вино прямо из горла бутылки. «А теперь поподробнее, что случилось? Где слеза растений?» Седрик оторвался от бутылки, подошел к креслу, стоящему по соседству с таким же, на котором приходил себя советник, и тяжело, даже не сел, скорее рухнул в него. «Где слеза, спрашиваете? Там же, где и была, у кого-то из каравана. Извиняюсь, ваше величество, за мое поведение, или скорее за то, что не додушил вашего советника». «Ты забываешься, Седрик», – начал злиться король, отошедший от шокового состояния. «Нет, ваше величество, поверьте, своим поступком я только пользу бы принес королевству». «Ты объяснишь, наконец, что произошло?» «Произошло то, что информация, которую предоставил нам советник, оказалась не совсем точной. Он, видите ли, упустил одну мелочь». «Какую?» «Совершенно пустяковую, ваше величество. Этой мелочью оказалось наличие в караване архимага-универсала». «Не может быть!» Это пришел в себя советник. «Ах, не может! Я едва там голову не оставил по твоей вине! Герасита этот архимаг убил! Еще чуть-чуть, и меня бы он прихлопнул!» «Как же! У меня абсолютно надежный источник информации!» запричитал Лерон. «Ошибка исключена! В караване должно было быть только три мага второй ступени. Никаких архимагов он не упоминал». «Ты доверяешь своему источнику?» – спросил Седрик. «В смысле, может быть, он сам не все знал?» «Исключено!» – отрицательно покачал головой Лерон. «Могу подтвердить», – вмешался король. «Источник очень надежный. Один из приближенных великого князя. В принципе, он принимал непосредственное участие при формировании каравана». «Тогда не знаю, в чем дело, но факт остается фактом. Архимаг там присутствовал и принимал очень деятельное участие в отражении нападения. Чуть не взял меня в плен». Король с советником напряглись. «Плен?» – переспросил советник. «Да, в плен. Архимаг показал два направления, которыми владеет. Ментальная магия и стихия огня. Представляете, что было бы, узнай эльфы о нападении на караван со стороны Неберии?» Король поежился, потом обернулся к советнику. «Значит так, связываешься с нашим источником и узнаешь, в чем дело. Если он был не в курсе, то пусть выяснит, почему. Мы что, просто так такие деньги ему платим?» «Может, он решил предать нас?» – предположил Седрик. «Исключено. Представляешь, что сделают с ним эльфы, если узнают о том, что он передавал нам информацию?» «Да уж, представляю. И еще, пусть выяснит, кто этот архимаг. Может, слеза как раз у него?» Советник кивнул. Король между тем продолжил. «Ты, Седрик, учись держать себя в руках. Сейчас пойдешь и подумаешь, что можно сделать, если выяснится, что слеза у этого архимага. Всем все ясно?» И, дождавшись утвердительных кивков: «Тогда выполняйте».